тест. На что вы готовы пойти, чтобы вернуть человека, по которому тоскуете? Заполнив тест, вы узнаете свои результаты. Запишите номера приемлемых для вас утверждений, имея в виду конкретного человека. Этот тест не предназначен для тех, кто хочет научиться выстраивать отношения с людьми в целом. Первое. Если я хочу возобновить разговор, для начала партнер должен извиниться. Второе. Если я хочу завести разговор, партнер должен показать мне, что он с радостью может отправить мне букет цветов или помочь с чем-нибудь. Третье. Если я вновь хочу открыться человеку, то должен быть уверен, что он не причинит мне боль, как это было в прошлый раз. Четвертое. Если партнер проявляет инициативу, я с радостью переведу разговор о наших отношениях в письменную форму. Пятое. Если партнер предложит обсудить наши проблемы, я буду настаивать, чтобы мы поговорили либо сразу же, либо в ближайшее время. Шестое. Я сам подумываю о том, как бы мне взять все на себя и восстановить былые отношения. Седьмое. Когда-нибудь я проявлю инициативу. Восьмое. В ближайшее время я проявлю инициативу, и наши отношения улучшатся. Девятое. Я решительно настроен выслушать претензии партнера. Пусть он выскажет все, что у него на душе, даже если мне это будет неприятно. Десятое. Если партнер не хочет обсуждать наши проблемы, я готов предложить ему отлично провести время. Одиннадцатое. Я могу принести извинения за свои поступки, которые испортили наши отношения. Двенадцатое. Я признаю свои ошибки. Тринадцатое. Я готов постараться подробнее узнать о том, что очень важно для моего партнера. Четырнадцатое. Если партнер хочет, чтобы мы обсудили проблемы с психотерапевтом, я не буду против. Пятнадцатое. Я внимательно прослушал эту аудиокнигу и выполнил все упражнения, актуальные для моих отношений. Хотя некоторые из них я делал через силу, превозмогая лень. Шестнадцатое. Если партнеру кажется, что у меня нет собственного мнения, я пройду курс саморазвития или обращусь к психотерапевту, или же приглашу персонального коуча. Так я стану уверенным в себе и обзаведусь личной точкой зрения на некоторые вещи. Семнадцатое. Я готов признать противоположную точку зрения партнера на нашу общую историю. Восемнадцатое. Я готов оставить свое мнение о случившемся при себе, если есть риск, что в противном случае партнер не захочет восстановить наши отношения. Девятнадцатое. Если во время совместного похода к специалисту выяснится, что мне необходимо пройти курс психотерапии, я тут же обращусь к специалисту, чтобы избавиться от недуга или изменить линию поведения. Двадцатое. Я постараюсь отыскать в своем характере самое лучшее и рассказать об этом своему партнеру, несмотря на его возможный отказ. Двадцать первое. Если партнер считает меня скучным, я постараюсь сделать что-нибудь такое, о чем ему будет интересно послушать. Например, я могу подыскать себе новое хобби, записаться на курсы или начать путешествовать. Двадцать второе. Я могу скрыть свои чувства, сказав партнеру, например, что больше не держу на него зла, что обожаю его или люблю, хотя на самом деле это далеко не так. Двадцать третье. Я могу признать ошибки, на которые указывает мой партнер, даже если совсем с ним не согласен. Двадцать четвертое. Я могу солгать и согласиться с партнером, при этом думая совершенно иначе. Двадцать пятое. Я могу поддакнуть партнеру, когда он, например, плохо отзывается о своем работодателе, хотя и считаю, что тот все делает правильно. Двадцать шестое. Я буду стараться понравиться партнеру, даже если что-то мне придется делать через силу. Подсчет. За согласие с первым, вторым и третьим утверждениями поставьте себе 0 баллов. За согласие с утверждениями с 4 по 8 поставьте себе по 1 баллу за каждое утверждение. За согласие с утверждениями с 9 по 12 поставьте себе по 2 балла за каждое утверждение. За согласие с утверждениями с 13 по 21 поставьте себе по 3 балла за каждое утверждение. За согласие с утверждениями с 22 по 26 поставьте 0 баллов. Подсчитайте суммарное количество баллов. Ваш конечный результат будет в пределах от 0 до 40. Если вы отметили 1, 2, 4, 5 и 11 высказывания, то ваше количество баллов будет составлять 0 плюс 0 плюс 1 плюс 1 плюс 2 равно 4. Подумайте, довольны ли вы степенью своей готовности пойти навстречу партнеру, или вам все же следует изменить некоторые показатели, поработав над собой. Ваши результаты. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Не обязательно получать наивысший балл. Например, нет ничего странного в том, что после ссоры вы ожидаете извинения от партнера или его обещаний, что прошлый конфликт больше никогда не повторится. Используйте тест, чтобы проверить самого себя и понять, на что вы готовы или хотите пойти ради сохранения тех или иных отношений. Если вы согласились с одним или несколькими высказываниями с 22 по 26, это говорит о том, что вы тоскуете по партнеру и готовы ради него пожертвовать собственными чувствами и своим восприятием действительности. Вероятно, вы уже сталкивались с подобными ситуациями, например, в детстве. Маленькие дети согласны на все, потому что они полностью зависят от человека, несущего за них ответственность. Они всегда готовы вывернуть себя наизнанку, чтобы завести новое знакомство или восстановить прежнее. Ведь в такие моменты на кону стоит их желание жить. И зачастую оно настолько сильное, что они могут пренебречь своей жизненной позицией, если это необходимо для достижения цели. В единичных случаях подобный прием очень полезен. Вы тянетесь к партнеру, идя на временные компромиссы с самим собой, и ждете момента, когда восстановятся прежние отношения. Но если эта тенденция приобретет перманентный характер, пострадаете и вы сами, и ваш партнер. В такой ситуации хорошо бы обсудить свои проблемы с психотерапевтом или психологом. Самое главное, вы должны быть уверены, что ваши отношения здоровы, чтобы потом вам не пришлось расплачиваться за них страхом, депрессией или эмоциональным выгоранием. Если у вас низкий балл, значит, что у вас слабая мотивация. Вы не уверены в партнере или в отношениях вообще. В таких случаях остается уповать на удачу и желание партнера восстановить отношения. Если у вас высокий балл, значит, у вас огромное желание восстановить отношения и сильная мотивация. Скорее всего, у вас все получится, даже если партнер не может или не хочет двигаться вам навстречу.